44. Когда Клаудио приехал, Степ уже ждал его, сидя на заборе с сигаретой. «Здрасте». «Добрый вечер, Стефано». Они пожимают друг другу руки. Клаудио закуривает, чтобы почувствовать себя со Степом на равных. Но успеха он не добился. Странный парень. Сидит тут в темной куртке, улыбается, смотрит на него пристально. На брата совсем не похож, куда мощнее. И когда он уже намеревался сесть на ограду рядом с ним, то вдруг вспомнил. Этот парень из Билла-Акада сломал ему нос. А теперь он встречается с его дочерью. Опасный тип. Ах, насколько лучше было бы поговорить с его братом. Клаудио остается стоять. Степ изучает его с любопытством. «Так о чем поговорим?» «Ну, как сказать? У нас в семье последнее время проблемы. Не все же по моей вине. Да, я понимаю, но посудите сами. Раньше у нас было все спокойно. Баби и Даниэла хорошие девочки. Да, Баби, девушка что надо. Послушайте, Клаудио, может, на «ты»? Я вообще-то люблю говорить все напрямик. А от всех этих «вас», «вашими» у меня скулы сводит. Клаудио улыбается. «Я не против. Довольно приятный парень. Во всяком случае, с кулаками пока не бросается». Степ слезает с ограды. «А давай пойдем посидим где-нибудь. Поговорим в приятной обстановке, заодно и выпьем». «Согласен». «Куда пойдем?» «Тут рядом есть место. Его нашли мои друзья. Там совсем по-домашнему. Никто нам не помешает». Степ садится на мотоцикл. «Поезжай за мной». Клаудио садится в машину. Он удовлетворен. Поручение оказалось куда легче, чем он ожидал. Не так все плохо. Он едет следом за Стефано к Форнезино. На Понте Мильвио они сворачивают направо. Клаудио старается не потерять из виду красную фару, его путеводный огонь в ночи. Вскоре они останавливаются на улочке позади пьяцца Клодио. Степ показывает Клаудио свободное место для парковки, а сам оставляет мотоцикл прямо у входа в заведение под названием «Four Green Fields». Внутри настоящее столпотворение. Куча народу сидит на табуретках вдоль стойки. Вокруг все увешано картинами и логотипами пива из разных стран. За стойкой отчаянно суетится тип в тонких очках и с растрепанными волосами, поспешно смешивая фруктовые коктейли и джин-тоники. «Привет, Антонио!» «О, Степ, привет! Что будешь?» «Не знаю, сейчас придумаем». «Тебе что?» Пока они усаживаются, Клаудио вспоминает, что ничего не ел, и решает выпить чего-нибудь полегче. «Мартини». «Значит, светлого пивка и мартини». Они садятся за стол в глубине, где не так людно. Тут же подскочила смуглокожая красотка по имени Франческа, принесла их заказ и остановилась потрепаться со Степом. Степ знакомит ее с Клаудио. Тот, вежливо приподнявшись, пожимает ей руку. Франческа удивлена. «Неплохая жопа, да? Она из Бразилии. У бразильянок совершенно офигительные задницы. Вроде бы так говорят. Сам не знаю, почему я еще не побывал в Бразилии. А уж если там все такие, как Франческа». Степ жадно отпивает из бокала. «Да, она не дурна собой», — потягивает мартини Клаудио, расстроенный тем, что его мысли оказалось так легко прочесть. «Ну так о чем мы?» «Ах, да, о том, что Баби чудесная девушка. Полностью согласен». «Да, все так, но моя жена Рафаэлла. Я уже с ней познакомился. Характерец еще тот. Ну, в общем, да». Клаудио допивает мартини, и тут же снова появляется Франческа. Она, улыбаясь, поправляет волосы, стреляя глазами в сторону их столика. «А ты ей приглянулся. Закажем еще чего-нибудь?» И, не давая Клаудио ответить, «Антонио, мне еще пиво. А ты что будешь?» «Да нет, спасибо, ничего». «Как же ничего? Перестань. Ну, хорошо, мне тоже пиво». «Отлично. Два пива и оливок, чипсов. В общем, чего-нибудь погрызть». «Так о чем я говорю, Стефано? Моя жена очень беспокоится за Баби. У нее последний год перед выпускными экзаменами». «Я знаю. И знаю про ту историю с учительницей. Там были трудности». «А, ты знаешь? Ничего, прорвемся». «Очень на это надеюсь». Клаудио делает большой глоток, снова задумавшись о 5000 евро. Степ же думает о собаке Джачи и о том, как Пола пытался научить ее к команде «Апорт». «Увидишь, все будет нормально. Джачи больше не будет докапываться до Баби. Пусть у тебя об этом голова не болит». Клаудио выдавливает улыбку. «Как же ему сказать, что главная головная боль и есть он сам?» Входит стайка молодых людей. Двое заметили Степа, идут к нему. «О, привет! Куда ты подевался? Мы тебя обыскались, ждем реванша». «Дела были. Что, зассал? Что ты за хрень несешь? Это кого же я боюсь? Да я вам сейчас покажу. Тихо, тихо, не кипятись. Мы ж тебя не видели. Выиграл деньги и смылся». Другой парень тоже набрался храбрости и выпалил: «А с тем шаром тебе просто повезло. Скажите спасибо, что Пола нет, а то бы я моментом отыгрался. Шары просто так и шли в лузу». Парней это явно не убедило. «Ну ладно, ладно». И уходят за выпивкой к стойке. Степ видит, как они болтают, смотрят в его направлении и ржут. «Слушай, Клаудио, а ты в бильярд не играешь?» «Ну, играл когда-то, и даже неплохо, но уже 100 лет кие в руках не держал. Слушай, помоги мне, а? Я их сделаю как стоячих, ты только шары разгоняй. В лузу я сам как-нибудь загоню. Но нам же надо поговорить». «Поговорим потом. Согласен?» «Может, после партии в бильярд поговорить будет проще?» «А если продуем?» «Нет, об этом лучше не думать». Степ идет к стойке, к тем двоим. «Принято. Антонио, пусти нас за стол. Сейчас отыграемся». «Ты что, с этим будешь играть?» Один из парней тычет пальцем в Клаудио. «Ну да, а что? Тебя что-то не устраивает?» «Нет, нет, как хочешь». «Нет, мы так не играем. А потом ты скажешь, что мы выиграли, потому что Пола не было». «Да вас я и один уделаю». «Да сейчас, блин». «Увеличим ставку до 200 евро, а? По рукам? Только на время, нечего рассусоливать». Парочка обменивается взглядами, смотрят в сторону спутника Степа. Между тем Клаудио в глубине зала смущенно крутит в руках пачку Мальборо. Может быть, это их и убедило? «Идет. Пошли». Парни берут коробку с шарами. «Клаудио, ты в американку играешь?» «Одна игра на 200 евро». «Спасибо, не хочется. Нам все-таки надо поговорить». «Да ладно, одну партию. За проигрыш я сам заплачу». «Да не в этом дело. Вы что это, в бильярд играть собрались?» Это Франческо. Стоит перед Клаудио, улыбаясь во всю мощь своего бразильского очарования. «Приду, посмотрю, поболею за тебя. Поработаю девчонкой с помпонами». Степ вопросительно глядит на Клаудио. «Ну, только одну». «Эху! Мы их сейчас порвем!» Франческо радостно берет Клаудио под руку, и так они следуют в соседний зал. Шары уже выложены на зеленое сукно, а один из тех двоих парней снимает треугольник. Другой становится в конце стола и точным ударом разбивает. Разноцветные шары с тихим шорохом раскатываются по сукну, сталкиваются с сухим стуком и, наконец, останавливаются. Игра началась. Сперва простые, отработанные удары, дальше все сильнее, все сложнее, все изощреннее. Степу и Клаудио достались рядом лежащие шары. Степ забивает один шар, парни два и третий зацепили. Клаудио, в свою очередь, разыгрывает дальний шар. Он давно не упражнялся, и удар выходит слишком коротким. Не вышло даже подкатить к лузе. Парни весело переглядываются, деньги у них в кармане. Клаудио закуривает, Франческо приносит им виски. Клаудио замечает, что у нее, как у всех бразильянок, маленькая, но упругая грудь, дерзко торчащая под черной майкой. Снова его удар. Второй шар пошел лучше. Клаудио сильным, точно рассчитанным ударом посылает его в центр поля. Это шар номер 15. Парни не стали его играть в надежде, что партнеры все равно продуют. В центр. Степ хлопает его по плечу. Отличный удар. Клаудио улыбается ему, отпивает большой глоток виски и наклоняется к столу. Сосредотачивается, подталкивает слева белый шар, тот в точности, как и было задумано, катится до борта и потом вдоль. Прекрасный удар, и вот луза. Парни обеспокоенно переглядываются. Франческо захлопала. «Браво!» Клаудио улыбается, лизнув в голубой мелок, проводит им по кию. «Да, в свое время я неплохо играл. Играют дальше». Степ тоже загоняет несколько шаров. Но тем парням везет больше. Через несколько ударов им остается загнать только красный шар и первый. Теперь очередь Клаудио. Да уж, ничего хорошего. 12-й лежит рядом с лузой в конце стола. А вот 10-й почти посередине. Это как же нужно ударить, чтобы загнать его в левую центральную лузу? Великолепнейший удар должен быть. Раньше у него, может быть, и вышло бы. Но сейчас... Сколько лет он уже не играл? Он добивает виски. Оторвавшись от стакана, встречается взглядом с Франческой. Кажется, столько же лет, сколько лет этой красавице. Он ошеломлен. Улыбается ей. У нее медового цвета кожа. Темные волосы и чувственная улыбка. И в то же время нежная. Ей лет 18, может, даже меньше. О, Господи, да она мне в дочери годится. Зачем я пришел сюда? Чтобы поговорить со Стефано, с моим товарищем, с моим другом Степом? Клаудио открывает и закрывает глаза. Выпитое ударяет в голову. Надо играть. Надо закончить партию. Он опирается рукой на стол, ставит кий и примеривается, проводя им между большим и указательным пальцами. Нацеливается на белый шар. Вот он. Лежит себе на столе. Ждет, когда ударят. Вдыхает, резко выталкивает воздух, еще раз примеряется и бьет, точно рассчитав силу. Шар катится к борту и задевает 12-й. В лузу! Отлично! Вот только белый шар катится дальше. Быстро, слишком быстро. Стой! Остановись! Чересчур сильно он ударил. Белый шар минует десятку и останавливается дальше, за серединой поля, немым напоминанием о промахе. Противники переглядываются. Один вскидывает бровь, другой вздыхает с облегчением. На минуту они испугались, что проиграют партию. Улыбаются друг другу. Для такой позиции нужен совершенно невероятный удар. Клаудио обходит стол, изучает расстояние до шаров. Тяжело. Нужен Катрбан стоит в углу стола, опершись руками о край, размышляет. «Чего тянешь? Бей давай!» Клаудио поворачивается, сзади стоит Степ. Он прочитал его мысли. «Нужен Катрбан. Нужно, чтобы шар отразился от четырех бортов». «И что?» «Ну, проиграем. А вот если пробьешь, прикинь, как они облажаются». Клаудио и Степ глядят на противников. Те уже заказали два пива и обмывают свою победу. «Не тяни резину. Проиграем, так проиграем». Клаудио слегка пьян, обходит стол, становится с другой стороны, мелит кий, сосредотачивается и бьет. Белый шар летит над зеленым сукном. Раз, один борт. Клаудио вспоминает, сколько дней он провел за игрой. Второй, о давних друзьях, о том, как они все время были вместе. Третий, о девушках, о том, как у него не было денег и как он веселился. Четвертый, об ушедшей молодости, о Франческе, о своих 17 годах. И тут белый шар поражает десятку. Справа сильно и точно. Глухой стук, шар улетает в центральную лузу. «Попал! Яху!» Клаудио и Степ обнимаются. «Везучий же ты! Смотри, куда он улетел!» Белый шар остановился перед желтым в нескольких сантиметрах от лузы в конце стола. Это совсем простой удар, и Клаудио с легкостью его забивает. «Мы победили!» Клаудио обнимает Франческу и отрывает ее от пола. Пританцовывая с нею на руках, едва не падает на одного из противников. Парень толкает Клаудио, тот отлетает к столу. Франческа тут же поднимается, ошеломленный Клаудио остается лежать. Парень хватает его за пиджак и поднимает. «Мухлевал, да? Сколько лет я не играл, я уже все забыл!» Клаудио в ужасе. Он не знает, что делать. «Я и правда уже давно не играл. Ну да, конечно! Особенно последний удар. Мне просто повезло. Эй, отпусти его!» Парень притворяется, будто не слышит Степа. «Я сказал, отпусти!» И вдруг его оттаскивают. Клаудио поправляет пиджак, переводит дух, пока тот тип летит к стене. Степ хватает парня за горло. «Ты чё, не понял? Не зли меня. Давай сюда 200 евро. Сами же предложили играть». Второй подходит с деньгами в руках. «Ты нас кинул. Этот чувак играет в 100 раз лучше Пола». Степ берет деньги, пересчитывает и сует в карман. «Это да, но при чем тут я? Я и сам этого не знал». Клаудио и Степ под руку выходят из бильярдного зала. Клаудио выпивает еще виски, на этот раз, чтобы оправиться от испуга. «Спасибо, Степ. Он бы мне лицо разбил». «Да ладно, это он прикидывался, только орать и умеет. На вот, держи, 100 евро твои». «Нет, я не возьму». «Почему?» «Выиграл-то партию ты». «Ну хорошо, тогда пропьем, я угощаю». Позже Степ, увидев, как набрался Клаудио, провожает его до машины. «Ты точно сам доберешься?» «Конечно, не беспокойся». «Точно? А то я и проводить могу». «Да не нужно, все нормально». «Ну, как хочешь». «Хорошо поиграли, правда?» «Просто отлично». Клаудио закрывает дверцу. «Подожди, это Франческа. А как же со мной попрощаться?» «Ах, да, что-то я как-то закрутился». Франческа прыгает в машину и нежно от всей души целует его в губы. Отрывается и улыбается ему. «Ну, пока, до встречи. Заходи как-нибудь, я всегда тут». «Непременно приду». Трогается с места, и уезжает. Опускает стекло. Ночной воздух приятен и свеж. Ставит в магнитолу диск и закуривает. Он в стельку пьян и крепко сжимает руль. Какой был шар! Вот свезло, так уж свезло. Он счастлив так, как давно уже не был. Но по мере приближения к дому становится все печальнее. Что сказать Рафаэлле? Въезжая в гараж, он еще не придумал убедительной версии. Маневр трудный даже на трезвую голову. В пьяном виде становится невозможно выполнить. Выйдя из машины, он обнаруживает царапину на боку и упавшую веспа. Поднимает ее, шепча про себя извинения. «Баби, уронил я твою веспа». Поднимается в дом. Рафаэлла уже ждет его. Самый страшный допрос в его жизни хуже, чем в кино про полицейских. Рафаэлла всегда выступает в роли злого следователя. Про доброго, того, что в кино ведет себя по-дружески, предлагает стакан воды или сигарету, она как-то забывает. «И как же все прошло?» «Выкладывай». «Да все нормально, даже хорошо. Степ порядочный человек и отличный парень. Незачем волноваться». «Как это? Незачем волноваться? Он же сломал Акада нос». «Может, Акада сам нарвался? Мы же не знаем». «И потом, Рафаэлла, честно говоря, Акада тот еще фрукт». «Что ты несешь? Ты хоть сказал ему, чтобы он не трогал нашу девочку? Чтобы не встречался с ней? Не звонил и не приезжал в школу?» «Ну, об этом мы поговорить не успели». «А что ты ему тогда сказал? Что ты вообще делал все это время? Уже 12!» Клаудио сдается. «Мы играли в бильярд. Ты знаешь, дорогая, там двое много трепались, так вот мы их обыграли, и я забил 2 последних шара и даже выиграл 100 евро. Здорово, правда?» «Здорово? Да ты просто кретин! Ты вообще ничего не можешь. Пришел пьяный, дымом за километр воняет, и даже не смог поставить на место этого бандита?» Рассерженная Рафаэлла уходит. Клаудио из последних сил пытается ее успокоить. «Подожди, Рафаэлла, ну чего еще?» Степ сказал, что он получает диплом. Рафаэлла, хлопнув дверью, скрывается в комнате. Ложь не помогла. Как же сильно она обозлилась! Для нее-то эта бумажка все. В сущности, она мне так и не простила, что я не получил диплома. Упавший духом от этой мысли и взбудораженный самим вечером, он плетется в ванную, поднимает крышку унитаза, его рвет. Потом, когда он раздевается, из кармана пиджака выпадает бумажка. Это номер телефона Франчески, красавицы, с волосами цвета вороного крыла и медово-смуглой кожей. «Наверное, подсунула, когда мы целовались в машине». Перечитывает записку, как в фильме «Бабочка». Стив МакКуин в тюрьме получает записку от Дастина Хоффмана и глотает ее, чтобы не нашли. Клаудио запоминает номер, но записку выкидывает в унитаз. Словно для того, чтобы точно убедиться, что записка утонула, его снова одолевает приступ рвоты. Клаудио спускает воду, гасит свет, выходит из ванной и забирается в кровать.